Глава 3. Либо вы часть решения, либо вы часть проблемы. Элдридж Кливер. Под блин. Вик в сердцах ударил по столу. Только оборотней нам для полного счастья не хватало. Блипли. А вляпались мы, точнее я, конкретно. Сколько ни пыталась, ни билась нарыть что-нибудь по теме традиций и столбиков, все впустую. Информация об оборотнях оказалась закрытой. Впервые прибыв на Гею, я и представить не могла, что мы можем потревожить и раздразнить такую сильную и скрытную расу. Из доступных знаний лишь поверхностные сведения о бытии и укладе оборотней. Дескать, живут на севере и северо-западе мира такие вот злобные, свирепые, неуравновешенные типы, с которыми лучше не связываться. На всякий случай, а точнее, чтобы каждый этих типов мгновенно опознал и успел вовремя спрятаться, во всех книгах давалось их краткое, но весьма емкое описание. Высокие. Средний рост взрослой мужской особи около 2 метров. У представителей благородных семейств 2,25 метра. Мощные. Удивительно ловкие. Обладают огромной физической силой. И краткая приписка внизу. Хуже их только драконы. «Я тебя к этому терминатору не пущу». Вик перехватил мой задумчивый взгляд на дверь. «Свет. Ты у меня одна, а он любого из нас на ленточки порежет и по земле тонким слоем раскатает». И то правда. В одной из фамильных книг предки настоятельно рекомендовали своим любопытным неуемным потомкам не злить оборотней, так как даже в человеческой ипостаси те обладают мощью всех трансформаций и гораздо сильнее дракона в людском обличье. И до того, как мы, глупые чада, успеем перевоплотиться в ящера, они нас 100 раз успеют разорвать на мелкие кусочки. Конечно, если мы, вредные недоросли, все-таки успеем превратиться в чешуйчатых гадов, то не поздоровится противнику. Собственно, по силе и выносливости оборотни стоят на первом месте, опередив не только князей драка, но и людоедов с каменными троллями. Тот факт, что данная раса обладает невероятной живучестью, а их враги повышенной смертностью, тоже не добавил оборотням популярности. Впрочем, вервольфы от недостатка внимания не страдают, прекрасно перенося изоляцию. Время от времени они выбираются в ближайшие города и деревни для покупки продуктов или торговли собственными изделиями из шкур, чешуи и костей убитых тварей. Чудовища в лесах оборотней также долго не задерживаются, либо их вырезают хозяева территории, либо они сами поспешно уносят ноги на более безопасные земли. Нетрудно догадаться, что все вышеперечисленные знания и отсутствие идей по разрешению возникшей с Мартифором ситуации особого оптимизма не навевали. Мысли бешеным хороводом вертелись в голове, отчего ни на чем не получалось сфокусироваться. Сердце отчаянно колотилось, готовое вот-вот выскочить из груди. Но, к моему великому удивлению, столь бурная реакция организма объяснялась не только растерянностью и тревогой, но и сильным желанием увидеть Черного Короля вновь. Эта странная и непонятная прихоть обитала где-то глубоко-глубоко в душе. До сегодняшнего момента я ее почти не замечала, но вот она вновь всплыла на поверхность. «Честно говоря, Вик, я не думаю, что Мартифор собирается убивать Свету», вывел меня из задумчивости озадаченный голос Нори. Пока я разбиралась в собственных чувствах, братья о чем-то приглушенно переругивались. Артур сидел за столом и притворялся частью интерьера. Ладиина подалась вперед, чтобы лучше слышать разговор. Эльф озадаченно водил длинными чуткими пальцами по столу. Насколько помню, на традиционном перу драка в честь победы он вместе с дядей проявил к сестрице немалый интерес. Думаю, так можно сказать. Рассказываю. Будучи от рождения веселыми и жизнерадостными, драконы ввели обычай каждую свою победу отмечать шумной, беззаботной гулянкой. Вот и в тот раз, через неделю после разгрома Михея, Артур Семену привел мое родовое гнездо в порядок и разослал всем союзникам и друзьям приглашение на праздник. Бурная попойка была в самом разгаре, когда Нори внезапно откинулся на спинку стула и страдальчески застонал. «Что такое?» – испугались мы с Виком. Эльфенок не ответил. Только кивнул на 2 мужчин, аккуратно обходящих столы с пирующими гостями и целенаправленно приближавшихся к нам. Если красота одного из них поражала своей тонкостью и аристократичностью с легкой долей надменности, то второй был воплощением страсти, огня и чувственности. Вот никогда не думала, что друзья так эффектно смотрятся вместе. Вся женская половина гостей буквально сканировала пришельцев, овеянных властью и силой. «Что-нибудь случилось?» – тревожно спросила я, когда Лэри с Мартифором в легком поклоне зависли недалеко от стола. Тогда еще первым был страх, что нам опять нужно куда-то ехать и что-то решать. Пришельцы переглянулись, и ушастый правитель утвердительно кивнул, не в силах скрыть серьезности и крайней озабоченности. Нас троих передернуло от испуга, а оборотень с эльфом не выдержали и расхохотались. «Надеюсь, вы догадались занять нам место?» – хмыкнул отсмеявшись Мартифор, и прибывшие, не сговариваясь, плюхнулись на соседние с моим стулья, нагло потеснив зашипевших братьев. Разгулявшиеся гости подобного нарушения этикета не заметили, а Вик с Нори решили громко не возмущаться, дабы не привлекать лишнего внимания. Неизвестно еще, как присутствующие могли истолковать нахождение эльфа и оборотня на вторых по подсчету местах. «Миледи, не выпьете ли вы со мной моего коллекционного вина?» – вежливо осведомился Лэри Ван Дерт, наполняя мой бокал до краев. «Не делайте этого!» – раздался над левым ухом рычащий баритон Мартифора. «У эльфов вино очень хмельное. Опьянеете и потеряете бдительность. Выпейте лучше моего вина». «Миледи!» – послышался у правого уха укоризненный шепот Лэри. «Вино оборотней еще крепче. Что бы ни нашептал про меня этот прохвост, берегитесь. Мартифор тот еще искуситель. На его счету много разбитых сердец». «Если этот ушастый гад твердит о моих победах на личном фронте», отозвался с другой стороны лорд Лупус Карнификус, «то спешу уверить, что у него их больше, так как кто-то меня на целых 272 года старше». «Если ваш сосед упомянул мой возраст, то спешу заметить, что он в мужчине не самое важное. Главное – опыт. Эльфийские мужчины – бренд, конечно, крайне раскрученный, но, к сожалению, не самый лучший», – съехидничал Мартифор. «Тем не менее, оборотни тоже не шибко котируются», – парировали с другой стороны. «Стоп!» – не выдержала я, чувствуя, что голова и без вина начинает раскалываться на две половинки. «Разве вы не друзья?» «Друзья!» – хором согласились эльф и оборотень. «Притом самые лучшие», – добавил с улыбкой Мартифор. «Тогда почему вы друг на друга наговариваете?» Мужчины переглянулись и ухмыльнулись, словно работали сообща по четко разработанному плану. И, наконец, Лэри, лукаво улыбаясь, произнес: «Это называется здоровая конкуренция». После того ужина между двух огней Лэри частенько заглядывал в гости, а в последние 3 месяца, как уже говорилось ранее, практически поселился в моем замке. Большую часть времени ушастого властителя не было видно и слышно. Он действительно много часов проводил со своим племянником, посвящая принца в негласные правила ведения политики и тренируя в битве на ортах. Надо признать, их тренировочные бои притягивали меня как магнитом. Кто знает, может, на это Лэри и рассчитывал? Так как частенько сражался в одних бриджах. В такие дни служанки под дверьми тренировочного зала просто млели. Однажды эльвийский правитель предложил мне свои услуги в освоении ритуального боя на ордах, и с тех пор мы виделись с ним регулярно, каждое утро. Иногда Лэри приглашал меня на конную прогулку или просил составить компанию в шахматы. Пару раз дал совет, что делать с завалившими замок лживыми любовными посланиями. Оказывается, несмотря на все минусы супружества с драконом, крайне модно и престижно. Что-то сродни покупке дорогой породистой собачки и желательно выставочной. А потому представители знати просто достали нас с Виком и Нори своими предложениями руки и сердца, а также многочисленными визитами. Мартифор же за все это время ни разу не появился. Только через 3 земных месяца, когда я отсиживалась от внешнего мира дома, пришло письмо. «Здравствуйте, милая княжна! Честно говоря, не ожидал, что по прошествии 1/2 вы попытаетесь сбежать от своего долга таким низким и грубым способом, как телепортация в иной мир. Если вы думаете, что я вас там не найду, то сильно ошибаетесь. С безграничным уважением, восхищением и мыслями о вас, Мартифор Лупус Карнификус. Вглядываясь в безупречно ровные строчки слегка косого и рисковатого, но очень аккуратного и по-своему красивого почерка, я судорожно пыталась сообразить, что делать дальше. Как уже говорилось, несмотря на все старания, найти что-нибудь по данному обряду не получилось. А потому мозг не придумал ничего лучше, как отсрочить казнь и настрочить Черному Королю следующее послание. Уважаемый лорд Мартифор Лупус Карнификус, у меня и в мыслях не было, каюсь было, но побоялась, столь грубо и дерзко нарушить наш договор. Да плевать, в принципе, на метод, лишь бы откосить. К сожалению, срочные дела, подходящие к концу срок нашего договора, призвали меня на землю. Очень печально, что данное случайное совпадение, как же случайное, привело вас к таким нелестным выводам обо мне. И что ж ты такой сообразительный гад? Однако, прошу меня милостиво простить, но когда мы обсуждали наш договор, то я подразумевала 6 земных месяцев. Конечно, не подразумевала, но если так хоть чуть-чуть можно выкрутиться, то теперь подразумеваю. С безграничным уважением, Светлана Сангиус Ангиус Торта Орис Белигера Амак Морт Драка, правящая династия. Ха! А у меня титул подлиннее будет. Мелочь, а приятно. Буквально в тот же день пришел ответ. Что ж, миледи, вы поймали меня за хвост. Ну, да я сам виноват. Не стоило расслабляться в присутствии прекрасной дамы. Так и быть, я принимаю отсрочку. В вашем мире пройдет 0.5 года, в моем – год. Но прошу вас впредь на иные временные измерения не ссылаться, ибо я расцениваю это как нарушение договора. Да и больше времени предоставить вам, милая княжна, не могу. Так что решайте проблему или решайтесь. С безграничным уважением, восхищением и все теми же мыслями о вас, Мартифор Лупус Карнификус. И снова тишина. Мартифор не появлялся, не писал писем и вообще никоим образом не напоминал о себе. Книги, опять же, кроме настоятельных рекомендаций не связываться с оборотнями, ничего нового не сообщили. На все вопросы о своем друге Лэри извинялся и отрицательно качал головой. С каждым днем становилось все тревожней, но, с другой стороны, вместе с волнением росла и непонятное желание увидеть Мартифора. И вот теперь я его увижу. Только вот что делать-то? «Знаешь, меня это отнюдь не успокаивает», – фыркнул Вик. «Похоже, я снова упустила нить разговора. Так, надо успокоиться и все трезво обдумать, прежде чем идти на переговоры. Никогда не следует ставить вопросы ребром, иначе они могут выйти боком». «Ребят, я что-то прослушала?» – осторожно начала я. «Прослушала?» – переспросил Вик. «Да как ты можешь так спокойно сидеть и витать в облаках, зная, что по твою душу явился Мартифор?» «Ну, не совсем по душу», – поправил Нори. «Точнее, совсем не по душу», – расплылась в ядовитой улыбке Ладина. «Ты, кстати, в курсе, что обо всех его любовницах ни слуху, ни духу?» «То есть?» – не поняла я. «Они пропадают, бесследно», – злорадно пояснила Ладушка. «Не совсем пропадают», – внезапно вступился за оборотня Нори. «Лада, не пересказывай сплетен. Просто о возлюбленных лорда Мартифора известно так же мало, как и о пассиях моего дяди. Мать Лэри была очень строгой моралисткой, отчего дяде в юности приходилось тщательно скрываться. И постепенно это вошло в привычку. Мартифор в этом плане на него похож. Он не любит афишировать свои победы, равно как и обнажать чувства. Оборотни от природы замкнуты и скрытны. Кроме того, я как-то подслушал их с дядей разговор и узнал, что Мартифор очень много путешествовал по мирам, и большинство его любовниц оттуда. «Угу», – хмыкнула Ладиина. «А как ты объяснишь, дорогой сестричке, следующее событие?» Как-то сарки решили осветить личную жизнь короля-оборотней. И когда нашли любовницу Мартифора, та отказалась говорить об этом. Причем подобным образом поступили и все прочие его пассии, пока сарки не отказались от идеи. Повисла гробовая тишина. Ладиина откинулась на спинку стула с чувством выполненного долга и сладко чему-то улыбалась. Артур Семену отбарабанил пальцами по столу нервную дробь, а Вик шумно вздохнул. И только мне почему-то было на удивление спокойно. Вполне вероятно, что черный король подошел к выбору любовниц тщательно. И все они оказались очень даже благородными женщинами, не желающими оглашать интимные подробности своей личной жизни на весь мир. Что здесь странного? Я, наоборот, не понимаю тех, кому нравится кричать об этом на каждом углу. Любовь касается только двоих, и прочим там делать нечего. «Я не знаю, как это истолковать», – тихо ответила их. «Но, может быть, Мартифор взял с них слово молчать?» «Для чего?» – фыркнул Вик. «Не пугай сестру своими домыслами». «Пугаю?» – взвился лорд Винатор. «Да я, между прочим, за нее волнуюсь». «Я тоже тревожусь», – спокойно поднял вверх руку Нори Ван Дерт. «И я», – робко поднял руку Артур Семену. «А я нет», – улыбнулась Ладушка. «Потому что если со Светой что-нибудь случится, то правящим драка станешь ты, Виктор, и я перейду по наследству к тебе, а уж тогда ты от меня не отвертишься». «Ты же слово когда-то давала от братьев отстать», – разозлилась я. «Аристократ – хозяин своего слова», – томно потянулась Лада. «Слово дал, слово взял. Я – женщина и имею право передумать». Краем глаза я заметила внезапно метнувшуюся смазанную тень и в следующую секунду увидела Вика, нависающего над побледневшей ладеиной. «Запомни!» – прорычал он в лицо опешившей девушки. «Я буду последним ублюдком, если позволю кому-то обидеть мою сестру. Я тут тварь, но кусочки порву. И если ты по какому-то недоразумению перейдешь ко мне по наследству, то пожалеешь, что родилась. Ты от меня сама на 500 лет закопаешься. Ясно!» Голос брата балансировал на грани звериного рыка инфразвука. Еще никогда, никогда я не видела его, веселого, жизнерадостного балагура, таким злым и жестоким, и уж тем более по отношению к противоположному полу. Всегда обходительный, терпеливый и снисходительный Вик в такой ярости. Даже мне стало страшно. «Ты меня поняла?» — рявкнул кузен, и я почувствовала, как звуковая волна вибрации прошла не только через Ладу, но и через меня. «Да!» – испуганно прошептала Лада, забившись в самую глубь стула. Она была шокирована не меньше, а может и больше нас. Все ее тело мелко и нервно дрожало под холодным горящим взглядом Вика. «Будешь защищать Свету ценой собственной жизни?» «Да-да, конечно!» – пролепетала Ладеина. В таком состоянии она готова была пообещать что угодно. Вик выпрямился, и я впервые увидела в его зрачках алые всполохи. Затем брат вернулся на свое место и принялся поглощать еду. Если раньше он питался как птенчик, каждые 45 минут и помногу, то теперь ел один раз в день, но на протяжении всех суток. Впрочем, Нори от него тоже не шибко отставал. Да и я, каюсь, в последнее время стала составлять братцам компанию. Может, это от нервов у нас проявился такой массовый жор? «Какие у тебя планы по поводу переговоров?» – подал голос Нори, обгладывая куриную ножку. «Попробую прикрыться проклятием и попросить отсрочку», – призналась я. «Только сначала накорми его», – ехидно отозвались с левой стороны, ибо чаще всего у мужчин настроение находится в прямой зависимости от полноты желудка. Сытый мужчина – довольный мужчина. А с довольным мужчиной можно вести переговоры. К тому же плотно накормленный мужчина вдвойне хорош. Он становится неагрессивным, ленивым и хочет спать. А следовательно, согласится на все, лишь бы поскорее добраться до кровати и устроить себе тихий час. Эльфенок улыбнулся, прочитав мои мысли, и покровительственно кивнул. «Мне обе твои идеи нравятся. Только будь осторожна в выборе слов. Оборотни очень вспыльчивы. Хотя по их правителю этого и не скажешь». «А еще он очень хитрый и изворотливый», – подал голос Артур Семену. «Любит ловить своих врагов в различные западни. Мои коллеги сравнивают его с пауком». «Пауком в народе считается на самом деле мой дядя», – с улыбкой поправил Нори управляющего. «А для Мартифора больше характерно поведение дракона или змеи. Сложные просчитанные ходы, изощренные ловушки и бездна терпения в засаде или неожиданной яростной атаке». «И ты такие ценные знания хранил при себе?» – не выдержала я. «Да я их всего на прошлом уроке дипломатии от дяди по секрету узнал. Не хотел тебя перед госом беспокоить. Ты и так нервная была». «А я вам каждый день повторял», – напомнил Артур Семену. «Будьте осторожны с Мартифором. Этот правитель, как весенний лед, с виду надежный и прочный, а потом раз и не заметил, как под водой. Спасибо вам, дорогие мои. Что еще посоветуете? Застрелиться?» «Пока ничего плохого по отношению к Мартифору я не имею. И детей люблю, но маленькие шустрые карапузы хорошо, когда их ждешь. Они когда не навязаны тебе какими-то столбиками. Да и отца своих детей, равно как и время их появления, хочется выбрать самой. Терпеть не могу принуждение. Ты, если он начнет настаивать на исполнении закона со столбиками, его замужеством припугни», — внес свою лепту Вик. «Скажи ему, типа, я девушка приличная, детей без брака не ращу. Обычно на парней это действует. Хорошее отпугивающее заклинание». И покосился на Ладу. «Даже лучше, чем угроза». «Только не в данном случае», – покачал головой Нори. «Миледи, если вы уже заметили, все в этом мире немного озабоченные», – ехидно закончила я фразу за братика. «Озадаченные», – снисходительно поправил Нори. «Вот уже много лет на Гее существует демографический кризис». «И ты его активно устраняешь», – улыбнулась я. «Я патриот своего мира», – гордо выпятил грудь эльфенок. «Пожалуй, я помогу тебе в этом нелегком деле, брат». Вик потрепал ушастого по плечу. «Я с вами!» – раздался радостный голос из-за гобелена, и на свет явилась ухмыляющаяся голова о храм Лукуша. «Нельзя только на ваши плечи взвалить столь ответственную и тяжелую миссию». «Да, я смотрю, в этом мире все патриоты. В прошлый раз, куда ни сунусь, все только и занимались устранением демографической проблемы». О, храм Лукуш выбрался из своего убежища и уже, совершенно не таясь, направился к нам. Вернемся к предыдущей теме. Нори постучал пальцем по столу, привлекая внимание. Так как мы вымираем, то каждая раса не только стремится поднять рождаемость на удовлетворительный уровень, но и сделать так, чтобы каждый последующий ребенок был умнее, красивее и талантливее родителей. А потому в нашем мире хорошая невеста ценится на вес золота. «Но у вас же их переизбыток», – вспомнила я вечные жалобы Ладеины. «Выбор большой», – ухмыльнулся о храм Лукуш, присаживаясь на подлокотник моего кресла и цепляя из золоченого блюда ножку курицы. «Но каждый себе желает самую-самую. И уж тем более никто не откажется от дракона», – кивнул Артур Семену. «Теперь ваша светлость понимает причины обрушившейся на ваш замок лавины брачных предложений». «Да, Свет», – как-то недобро улыбнулся Нори, поигрывая ножом и вилкой перед тарелкой с отбивной. «Твоя родословная – лакомый кусочек. И при всей нелюбви Мартифора к драконам он вряд ли упустит шанс припречь тебя к эволюции, тем более, что уже 3 года подыскивает жену». Артур Семенов взглянул в окно и осторожно откашлялся, привлекая внимание. «Извините, ваша светлость, но дольше заставлять ждать короля-оборотня нежелательно. Это некрасиво. А еще 30 минут будет оскорблением». «Да, спасибо, что напомнили», – вздохнула я, вставая из-за стола. От полученной информации легче не сделалось. Наоборот, знания повисли над головой дамокловым мечом. «И еще». Нори схватил меня за руку и усадил обратно на стул. «Постарайся не целоваться с Мартифором. Совсем недавно, опять же, на уроке дипломатии, дядя мне по секрету поведал, почему лорд Лупус Карнификус всегда скрепляет договор поцелуем. Природа магии оборотней заключается в том, что они владеют законами жизни и смерти, но наиболее легко им удается убийство. А Мартифор – единственный колдун, который умудрился создать заклинание, контролирующее исполнение данной клятвы, и научился привязывать его к жертве через физический контакт. Так вот, почему папа не отправил своих врагов с дипломатической миссией к оборотням, хлопнул себя по лбу вампиреныш. Умно! А что с ними стало? Понимая, что, возможно, напрасно интересуюсь, спросила я. Отец продумал все так, что интриганы оказались нарушителями данной Мартифору клятвы. Заговорщики скончались в страшных муках, а вампирская корона успешно отмазалась, свалив всю вину на них, с радостной улыбкой сообщил юный Лукуш. Забавно, до этого момента я считал скоропостижные, необремененные загадочными обстоятельствами смерти предателей простым совпадением, несчастным роком. Наверное, папа все-таки догадался отвергнуть подозрительную случайность. О небо! С какими садистами приходится общаться. И что самое обидное, я главная среди них. Получается, Мортифор уничтожает клятвы преступников на расстоянии? Да, кивнул Нори. При помощи поцелуя он привязывает к жертве заклинания, которое в случае предательства уничтожает виновного. Причем усовершенствовал магическое плетение так, что оно теперь убивает не только дипломата, но и весь его род. А потому король оборотней принимает только тех послов, которые являются родственниками правителей и, естественно, женского пола. Хотя иногда может вести переговоры с послами иных могущественных родов. В таком случае он либо оказывает милую услугу другому правителю, такую как вампирской короне, либо косвенно регулирует внутреннюю политику в чужой стране по своему усмотрению, усиливая или уничтожая наиболее влиятельные сильные кланы. Так вот почему этот гад сразу целоваться лез. Спокойный холодный расчет. Ох, дальновидный засранец. А я, мой голос вдруг сорвался. На меня он тоже что-то навесил? Да, кивнул Нори. В первый раз ты получила заклятие, контролирующее исполнение клятвы. Но оно было двусторонним, ведь тогда Мортифор тебе тоже давал слово. Полагаю, именно из-за двусторонности заклинания дядя был уверен, что он тебя не обманет. Вы оба сдержали свое слово, обещания исполнились и плетение распалось. А во второй раз? А природу второго заклинания я не знаю, растерянно развел руками Нори. Но оно другое. Честно говоря, больше похоже на оберег, задумчиво пробормотал Оохрам Лукуш, сканируя рукой мою ауру. Такое чувство, будто он защитил тебя от всевозможных несчастий на целый год. «Как ты это узнал?» – трепенулся Нори. «Я всю жизнь изучаю магию, но, увы, не могу определить природу данных чар». «У Светы мое кольцо!» – нисходительно улыбнулся вампиреныш. «За счет этого я чувствую степень ее безопасности. Если бы заклинание было направлено против княжны, я бы узнал». А оно сходно с магией моего обручального кольца. «Чего?» – рявкнул Вик. «Ваша светлость, время!» – встревоженно напомнил Артур Семену. «Ну вот, только пошли интересные темы. Что ж, пора в бой. Одно не пойму, зачем Мортифору вешать на меня защитное заклинание?» «Спасибо, Артур!» – я поднялась из-за стола. Мужчины тоже поспешно встали. «Распорядитесь, чтобы нас с Мортифором подали на стол. И накормите его телохранителей, если это, конечно, возможно». «Как прикажете, моя госпожа», – почтительно склонился Артур и осенил меня напоследок священным знаком. «Что ж, думаю, это мне понадобится». По пути в тронный зал нервное напряжение нарастало. В одном из коридоров я наткнулась на высоченных хмурых охранников в шлемах причудливой формы. Легкая одежда, чуть медлительная грация движений, оборотни. Личная охрана Мортифора. Очевидно, выслав телохранителей за пределы комнаты, черный король хотел выказать свое доверие и желание поговорить со мной наедине. Элитные воины проводили меня задумчивым, хмурым взглядами. Они почему-то меня не любят. Хотя, думаю, любой охранник злится, когда его подопечный остается один на один с опасностью. И пусть в человеческом облике я гораздо слабее, но ведь всегда есть шанс повернуть ситуацию в свою сторону. Правда, убить оборотня не так-то просто. Не стоит обольщаться его неспешностью и кажущейся заторможенностью. Такая грация связана с их массой, а не с физическими данными. Оборотни обладают удивительно прочным скелетом, в неорганическую основу которого входит не только гидроксиапатит, как у людей, но и другой, неизвестный, очень тяжелый материал. Средний вес костяка оборотня около 150-200, а порой и 300 килограммов. Если прибавить к этому мясо, мышечную массу, воду и прочие составляющие живого организма, то получим около 400 килограммов, притом особь будет стройной и подтянутой. Естественно, привыкшие носить такой вес оборотни обладают особой, неповторимой грацией, что чаще всего и является их визитной карточкой. Ну вот и пришли. Вздохнув, я взялась за ручку двери и почувствовала себя дрессировщиком, входящим в клетку с тигром. Вот только мой хищник гораздо опаснее, да и сама я далеко не безобидная зверюшка.